Глава 10. Академическая столовая. Руди недовольно посмотрел на брата. Тот отставил в сторону последнюю тарелку и потянулся за чашкой, из которой минуту назад пила девушка. «Совсем не хочет?» «Ты сам не чувствуешь», — рыкнул младший. Рэйми, в отличие от Беты, был рад такому повороту. Он испытал настоящее облегчение, когда самка не отреагировала ни на него, ни на братьев, ни на других самцов в помещении. Будто бы здесь вообще не было никого из высших. Их аура делала женщин податливыми, как разогретый в руках пластилин, фактически лишала воли. Считалось, что так природа защитила высшие расы от вымирания. Сильных самок рождалось традиционно меньше, чем самцов. Люди с их неистовым влечением помогали поддерживать баланс. Маги в тандеме с учеными постепенно научились приглушать влияние ауры. Артефакты, микстуры, уколы были очень популярны среди людей. Конечно, на 100% влечение они не убирали, но помогали сохранять разум. На Яре ни амулетов, ни артефактов оборотень не почувствовал. И это тоже его порадовало. «Особенное», — заворочился внутри зверь и утробно муркнул. Нет, он не признал в ней подходящую для себя самку, но вот кошку, которую нужно оберегать, такое он испытал впервые. «Совсем не хочет», — подтвердил Картен. «Иммунитет». «Зачем ее сюда пустил?» — обиженно рыкнул Руди. «Понравилось?» — хмыкнул Барс. «Хороший котенок. Жаль будет, если не в те руки попадет». Яра. Время до вечера пролетело незаметно. Если бы не Ирлинг, появившийся в дверях, об ужине и не вспомнила бы. «Привет. Готова к первому учебному дню?» «Нет», — честно призналась куратору. «Занятия начинались в 9 утра и длились до 4. К счастью, в академии было не принято собирать адептов на торжественную линейку в честь 1 сентября, произносить торжественные речи и тратить время на прочую чушь. Просто с утра все студенты отправлялись на завтрак, а потом на лекции. Так сказать, сразу вливались в работу». «Я разочарован», — ухмыльнулся Айсер. Сегодня он выглядел особенно уставшим. Лицо заострилось, узел галстука ослаблен, пиджак помят. Видимо, денёк был тот еще. «Устал?» «Есть немного. Группа твоих соотечественников оказалась тем еще подарком. Осталось только 10 девиц, и все они, мягко говоря, темпераментные. Ты же говорил, что им ведут какой-то препарат». «Им и ввели», — закатил глаза пернатый. «Только завтра сама все увидишь. Дриады недовольны, ректор рвет и мечет», — пожаловался куратор. Я представила, как мужественный барон сначала сражается с толпой женщин, вожделеющих его внимание, а потом, не менее мужественно, принимает на свои плечи гнев таинственных дриад. Несмотря на то, что я уже больше недели находилась на территории Академии, с детьми Земли так ни разу и не встретилась. Они жили вдали от общих корпусов, в самой гуще студенческих садов, и очень не любили, когда на их территорию забредали посторонние. По крайней мере, так было написано в книгах. «Хорошо, что в вашем мире нет амазонок», — широко улыбнулась, представляя воительниц на месте хрупких дриад. «Да не допустят боги!» — взмолился Ирлинг, поднимая глаза к потолку. «Не произноси больше таких глупостей вслух, звучит как проклятие». «С каких это пор упоминание о женщинах стало для тебя проклятием?» Ирлинг закатил глаза. Я громко засмеялась. «Прекрати, женщина! Мне сегодня еще до гнезда добраться нужно». Гнездами Ирлинги называли родовые поместья. К настоящим гнездам из веток птичьего пуха огромные особняки в горах не имели никакого отношения. «Семейный вечер? Можно и так назвать. Ты завтра справишься без меня?» «Не знаю, что задумала матушка со своей родительницей. Боюсь, к утру не успею вернуться». «Все в порядке. Не заблужусь. Первые 2 блока будут читать в западном крыле. Я уже посмотрела расположение кабинетов. Плюс это первая водная лекция для всего потока. Спрошу кого-нибудь дорогу». «Умница!» — не без облегчения произнес Ирлинг. «И ты молодец». «За что похвала?» «За то, что не ввязалась в драку с Барсом. Он будущий альфа-клана, со всеми вытекающими. Рад, что в тебе есть не только дар, но и мозги». «Сейчас покраснею», — хмыкнула, глядя на мужчину. На самом деле краснеть не собиралась. Похвала была приятной, но не более. Чем больше времени здесь находилось, тем стабильнее и спокойнее становился мой эмоциональный фон. Чутье, внимательно присмотревшись к окружающей действительности, сделало вывод, что находится дома. И можно, если не расслабиться, то лишний раз не тратить энергию на пустые эмоциональные всплески. По крайней мере, именно так я ощущала перемены в собственном организме. «Не забудь поужинать», — бросил Айсер, покидая комнату. «Иначе до утра будешь сидеть голодный». «Да, капитан». Ирлинг устало улыбнулся и ушел. А я решила, что и правда, неплохо было бы поесть. Переоделась в свежие джинсы, футболку и вышла навстречу приключениям. Благо, дресс-код в академии отсутствовал. Все ходили в том, в чем хотели. Конечно, мой земной гардероб несколько отличается от местной моды, но не настолько, чтобы от него отказаться. С этими мыслями добралась до пищеблока, не замечая окружающих. Настоящий шок случился уже в столовой. К такому количеству людей, точнее, существ, я была не готова. Высокие, низкие, крылатые, рогатые, хвостатые. Кого здесь только не было. Несколько первых мгновений хлопала глазами и в очередной раз не верила, что так может быть. Пока приходила в себя, толпа адептов жила своей жизнью. Молодые ирлинги в строгих костюмах спорили в центре зала. Высокий адепт с белоснежными крыльями что-то эмоционально рассказывал девушке в облегающем черном платье. Если бы не дымчатые глаза и облекающее черное платье в готическом стиле, приняла бы девушку за человека, но она принадлежала к харутам, потомкам чернокнижников. Наяре, кстати, к ним относились вполне благосклонно. Ничем запрещенным харуты не занимались, а внешний вид — личный выбор каждого. Оборотни громко ржали в разных концах помещения. Иногда, перекрикиваясь между собой, с удовольствием тискали местных барышень. Те заливно хохотали и были не прочь развлечься по-взрослому. Были здесь и маги, обычные маги, привычного человеческого вида. Никогда не думала, что скажу такое, но все они были до отвращения красивые. И мужчины, и женщины, идеальные фигуры. Идеальные лица, идеальные волосы, будто только что все они сошли с обложки элитного журнала или шоу ангелов от знаменитого производителя любимых трусов. Это было так неестественно, будто на них на всех надета маска Инстаграм. Соцсеть Инстаграм принадлежит компании Мета, которая признана экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена в России. Даже встряхнула головой, чтобы сбросить липкое наваждение. Вторым потрясением для меня стали люди, прибывшие на Ярс вместе со мной. Определить их среди шумной толпы оказалось просто. Кожа, черты лица и, если хотите, привычная аура. Совсем тихая, нейтральная, во всем многоголосии этих странных существ. Но поразило меня не это. Поразила меня одежда землянок, как будто они готовились к появлению на Ярсе заранее или попросили куратора подобрать им соответствующий гардероб. Последним я сомневаюсь. Не думаю, что Айсер согласился бы бегать по магазинам в поисках подходящего платья. Все, абсолютно все соотечественницы были одеты в соответствии с местной модой. Здесь было все: и перья, которые носили женщины ирлингов, и обтягивающие платья магес, и ультракороткие наряды оборотниц, и много, очень много украшений, амулетов, макияжа и запахов. Признаться, я в своих джинсах чувствовала себя молью, махнула головой, напомнила себе о том, что чужое тело — не мое дело, и вернулась к насущным проблемам. Неприятным открытием стало то, что все, абсолютно все обеденные столы были заняты. Впрочем, может, оно и было и к лучшему. Не придется есть в толпе. Решила попросить подавальщицу собрать еду на вынос. Подошла к раздаче и сама себе улыбнулась. Возьму контейнер с чем-нибудь вкусным и поужинаю на свежем воздухе. Погода стояла по-летнему приятная. Тепло, небо было чистое, воздух будто в хвойном лесу. Идеальное время для пикника. Улыбнулась своим мыслям и почувствовала на спине брезгливый взгляд. Да, именно брезгливый. Видимо, Ярс действительно как-то на меня влиял. Чутье обострилось. Я начала различать чужие эмоции. Не всегда, конечно, иначе можно с ума сойти от такого хоровода, только те, что были направлены конкретно в мою сторону. «Что за...» — раздалось за спиной. «Я тебя не видела. Ты же землянка, как и мы!» Обернулась. Девушка в прозрачном платье дриады смотрела на меня и морщила маленький носик. Зеленая ткань облегала стройную от природы фигуру, подчеркивала все нужные выпуклости. Только излишняя прозрачность и обилие искусственных цветов портили картину. За девушкой стояли ее подруги, похожих платьях, только других, неописуемых цветов. «Добрый вечер!» — высокомерный тон и взгляд землячки задели, но заострять на этом внимание не стало. Все можно было списать на стресс и незнание, как себя вести в новом мире. У девушек был один куратор на всех, вряд ли он мог достаточно времени уделить адаптации каждой землянке. Мне повезло. Айсер хоть и был занят, но находил для меня время. Старался, чтобы к началу обучения я была настолько самостоятельной, насколько это вообще возможно. Вряд ли им повезло так же. В прошлой жизни я была поклонником теории о том, что земляки должны поддерживать друг друга, помогать, подсказывать. Но судя по тому, как скривился носик девицы и блеснули глаза ее подруг, убеждение придется пересмотреть. Ни дружбы, ни поддержки не будет. Ну, если я не соглашусь дружить по ее правилам. «Я не видела тебя в карантине», — девушка приподняла бровь. «Интересно, почему мне так не везет с бабами в окружении?» «Меня там не было. Почему-то в этот момент вспомнились птички Арчибальда. Да, многие его подопечные меня недолюбливали, это было понятно по взглядам, но никто из них не опускался до хамства. Даже в те минуты, когда Арчи не было рядом, вели они себя всегда чинно и благородно. Кажется, начинаю скучать». «Я Аннет», — девушка задрала вверх носик и торжественно произнесла, — «староста у землян. Профессор Ларти назначила меня главной». Девушки, стоящие сзади, утвердительно кивнули. Почувствовала себя учеником младших классов. Поняла, что нашу беседу слышат еще как минимум пару десятков существ и в полной мере ощутила на себе феномен испанского стыда. И почему мне за это так стыдно? Тем временем собравшиеся явно ждали моей реакции, особенно оборотни. Даже звериные уши выпустили. «Поздравляю». Нацепила на лицо маску полного безразличия и переключила внимание на список блюд. Выбор был огромный, а вот аппетит почему-то безнадежно испорчен. Что потом о нас, о землянах, будут думать? Постаралась отбросить в сторону лишние мысли, а заодно и не обращать внимания на то, как некоторые представители мужского пола к чему-то принюхиваются. Кивком поздоровалась с подавальщицей. На раздаче стояла крупная женщина с морщинками вокруг глаз. Она лучезарно улыбнулась в ответ. Всю неделю пожилая оборотница выбирала для меня самые вкусные блюда и знакомила с местной кухней. Не сказать, что мы подружились, но настроение при виде знакомого лица как-то улучшилось. «Яркой луны», — произнесла традиционные приветствия, «кусок суйского пирога в бокс и кофе с собой». Оборотница недовольно покачала головой, мол, кто же так ест? И вместо одного куска положила сразу три. А в это время мой затылок пыталась прожечь староста всех землян. «Послушай», — прошипела девушка, когда мы вышли в обеденный зал, «если ты не будешь мне подчиняться, я расскажу обо всем профессору Ларти. Она будет очень, очень зла». Щеки снова вспыхнули от стыда. Адепты с нескрываемым интересом поглядывали на нас. Никогда не думала, что первые угрозы в новом мире получу не от кого-нибудь там, а от тех, с кем в принципе должна была бы держаться вместе. «Передай профессору мои соболезнования. Мне очень жаль ее нервную систему». И это было правдой. Ирлинг рассказал мне о Дриаде и ее особом отношении к новеньким адептам Земли. Сначала я подумала, что это как-то глупо — ненавидеть тех, кого ни разу в глаза не видел, но, похоже, на такое поведение Дриады были свои основания. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы не Рейми. Барс оповестил свое появление коротким рыком. Я бы даже испугалась, если бы не была так возмущена странным поведением Аннет. «Яра, сколько можно?» Широко улыбнулся юноша, подходя вплотную. Оборотни моментально сделали шаг назад, с интересом наблюдая за третьим актом марлезонского балета. Староста удивленно округлила глаза, ее свита отступила. Пока я непонимающе хлопала глазами, Рейми уже перехватил меня за талию, осмотрел с ног до головы новоявленную старосту и фыркнул. «Мы тебя ждем», — игнорировал мое, мягко говоря, удивление Барс. «О, ты взяла для нас пирог», — выдал следующую фразу Рейми и забрал бокс. Я чуть не пискнула от возмущения. Наглый кот уже тащил меня в сторону знакомого столика. Сзади осталась шокированная Аннет и толпа незнакомых адептов. «Рейми, что ты творишь? Ты запомнила мое имя?» Еще шире улыбнулся Барс. «Ты куда меня тащишь?» «Ужинать», — как ни в чем не бывало, — заявил мужчина. «И не соврал. Мы действительно пришли ужинать». «Привет», — широко улыбнулся Картен, жуя кусок отбивной. «Садись, остынет». Не успела опомниться, как уже сидела за столом, а перед носом стояло несколько тарелок на выбор. «Демон знает, что ты любишь», — недовольно рыкнул и облизал пальцы Руди. «Попробуй, потом скажешь. Очень рекомендую мясо». «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? К такому дружелюбию меня Айсер точно не готовил». Наоборот, Ирлинг потратил несколько дней, чтобы объяснить, как за себя постоять в случае нападения, что лучше не делать в присутствии тех или иных рас, пояснял некоторые традиции, но вот о совместных приемах пищи речи не шло.